клиенты навсегда. Предугадывать и быть впереди – это правило заботливого продавца. Клиенту ежедневно на глаза попадаются десятки, не только клиенту, нам всем, десятки реклам, вывесок и каких-то интересных предложений. Помните, то, что вы воспринимаете или как-то для себя обозначили навязчивостью, есть такие люди, есть такие мастера, это забота. И у кого есть такая программа, просто для себя поймите и примите не навязчивость, а забота. То есть для себя поменяйте вот эти два определения местами, потому что вы в мире клиента просто вспышка. И чем меньше ваших вспышек будет ему попадаться на глаза, тем он быстрее про вас забудет. В настоящее время решения принимаются достаточно быстро, и у человека и так ежедневно, ну, не знаю, занята голова десятками важных и каких-то не очень решений, принятие решений и выбор. И если вы предлагаете клиенту снять головную боль с себя за принятие решения и за клиента, организуете, допустим, сладкий стол, какие-то подарки, сладкие сувениры, а тем более вы уже для этого клиента решали проблему, да, мы же говорим сейчас про тех клиентов, с кем уже у вас был какой-то контакт и сотрудничество, то уровень доверия к вам выше. Прислушаться, довериться, что и как необходимо сделать и зафиксировать. Ведите дневник с датами заказов. И вы через год сможете за 2-3 недели напоминать клиенту о событии и, допустим, предлагать свою помощь в организации сладкого стола. Как это может выглядеть? Я уже говорила, что удобно вести просто обычный школьный дневник, записывать даты, когда вы просто ведете дневник, вот в течение года ведете дневник, обычный школьный дневник, и записываете туда заказы. Я обычно записывала всегда на день-два раньше, дабы не отдавать день в день, да, и если вдруг я где-то что-то забыла сделать, я всегда понимала, что у меня есть в запасе пару дней. И когда через год у вас этот дневник полностью заполнится, то у вас на следующий год вы его не выбрасываете, вы его оставляете и просто напоминаете, смотрите, что, ага, там условно 15 марта клиент заказывал детский торт, там на день рождения какому-то там своему ребенку. То вы можете, ну, условно, 5 марта напомнить ему и сказать: «Здравствуйте, вот вы у нас делали заказ, мы готовы вам сделать и скидку, и какой-то бонус, и снова вам организовать праздник. Будьте активны и проактивны», да, то есть мы не сидим и не ждем, когда клиент к нам придет. Может быть, он, знаете, и забыл про вас в течение года, да, просто это была сиюминутная, условно, история с заказом торта. А вы берете ему и напоминаете. Тем более, если клиент оставил хороший отзыв, то почему бы не напомнить ему еще раз о себе, и, возможно, он еще раз закажет у вас такой же торт. В каких моментах крайне рекомендую напоминать о себе и о своем продукте? Если есть персонализированные праздники, и вы напоминаете клиенту, да, за 2-3 недели до нужной даты, то есть еще и государственные праздники. Вы просто транслируете клиенту о специальном предложении. Что у нас это может быть? Ну, понятно, что 14 февраля – это не совсем государственный праздник, но, тем не менее, к Новому году мы можем делать специальное предложение к 14 и 23 февраля, к 8 марта. При необходимости можно объединить, да, вот, допустим, те же самые 23 февраля и 8 марта, плюс Пасха, плюс 1 сентября, плюс День Матери. И по факту это не так много. Если у вас вышел новый какой-то вкус или чего-то еще, да, новый вид, и на него, например, для постоянных клиентов действует скидка, почему бы не сказать об этом вашим клиентам? Помните, есть всегда время спада, когда снижается активность. Для разных продуктов она своя, мы их изучали раньше, да, то есть где-то торты, допустим, активность повышается летом, а у пряников активность повышается зимой. То чтобы не уйти в просадку по выручке, особенно активируйтесь в это время, да, то есть вы понимаете, что именно в это время вам надо предпринять большее количество каких-то активных шагов. Можно собирать почты. Как вообще делается все? Собираются почты, собираются телефоны. Не просто пишите текстом, сделайте всегда предложение с фото. То есть, если вы собрали почты, Вы человеку делаете картинку, баннер, и, соответственно, вот это вот какое-то специальное предложение вы можете отправить ему через почту. Можно отправить специальное предложение, если у вас есть телефоны, через WhatsApp, а у вас уже у всех должен быть настроен бизнес WhatsApp. Соответственно, человек сразу может перейти к вам в каталог и посмотреть ваши продукты. Распределите по значимости праздники. И, ну, это получается, там, ну, не знаю, наверное, раз в месяц или раз даже в 2 месяца вы просто будете напоминать клиенту о том, что что-то планируется. Что можно транслировать в январе? В январе можно транслировать 23 февраля, ну, нет, раньше, наверное, в начале февраля можно транслировать 23 февраля. В конце февраля можно транслировать 8 марта. В марте транслируем Пасху. Ну, Пасха, она такая у нас плавающая. Она может быть в апреле, может быть в мае. В апреле конец школы. Всегда под конец школы заказывают либо торт, либо пряники. Прям частая история. В январе, кстати, можно транслировать подарки на 14 февраля. Май, июнь, июль у нас такие спокойные месяца. У кого активность в это время по тортикам, им, конечно, нужно было свою активность проявлять еще зимой, весной при работе со свадебными агентствами. В августе мы транслируем предложение на 1 сентября, в сентябре на День воспитателя, в октябре на День матери и Хэллоуин, по-моему, у нас там тоже, в ноябре Новый год. Все, и в декабре, в конце декабря мы можем говорить про Рождество. На самом деле вообще очень мало праздников, когда мы просто активно предлагаем свой продукт клиентам. Личные праздники, да, тоже помним, они есть. Недели за 2-3 можно говорить людям и напоминать о том, что они не забыли сделать сладкий стол или подарок сладкий. Профессиональные праздники, если вы знаете сферу работы клиента, ваши новинки, акции, вот вам пул таких основных праздников, распределенных в течение года, когда вы можете готовить эти предложения и, соответственно, подготовьте один раз, потом можно менять продукт, но у вас будут заготовки, которые вы можете отправлять клиенту. В e-mail сделать рассылку через Unisendler, такая интересная программа, до 100 почт он рассылает бесплатно. В телефоне, понятно, через бизнес WhatsApp. Тут человек может сразу в каталог перейти, как я уже сказала, посмотреть цены и так далее. И если он вас, допустим, записал к себе в телефонную книжку, что тоже рекомендуется, то он будет видеть и ваши статусы, когда вы будете менять их в WhatsApp, и он будет видеть ваши сторис в WhatsApp. В WhatsApp есть такая возможность, как и в Инстаграм записывать короткие видео или фото, прикреплять, и они там будут висеть в течение суток. И если вы находитесь в записной книжке у этих людей, они будут вас видеть. Поэтому имейте в виду, вы можете даже это специальное предложение делать на ту аудиторию, которую вы можете даже и про них и забыть, и не знать, но вы находитесь у них в записной книжке, и вы вот сейчас, допустим, ну, понятно, с 8 марта, допустим, уже все пролетели, да, уже слишком мало времени, к Пасхе. Начинаете в течение недели транслировать до Пасхи, даже 2-3-4 недели, транслировать подготовку к Пасхе, рассказывать про специальное предложение. Вы будете высвечиваться у этих людей, у кого вы занесены в записную книжку. Вот такая вот, получается, ненавязчивая история презентации своего продукта. Но помните, в любом случае, те люди, с которыми вы контактировали, обязательно оставляйте их телефоны, по возможности их почты, и контактируйте с ними в течение года. Потому что постоянный клиент – это не клиент, который заказывает раз в год. Это клиент, который заказывает регулярно. Как я уже сказала, это могут быть праздники на работе, это могут быть праздники среди друзей, это могут быть личные праздники, государственные праздники, профессиональные праздники, их много. И пусть человек при необходимости всегда обращается к вам.